Первое. Дородовое влияние. Глава 4. 1.Б.1. Какой образ жизни вели ваши дедушка и бабушка? 1.В.1. Каково было ваше положение в семье? А. Дата вашего рождения. Б. Когда родились ваши старшие брат или сестра? В. Когда родились ваши младшие брат или сестра? Г. Интересуетесь ли вы особо датами? 1.В.1.Р. Сколько у вас братьев и сестер? А. Сколько детей вы, ваш родитель, взрослый, ребенок, хотите, ожидаете иметь? Б. Сколько детей хотели иметь ваши родители? В. Интересуетесь ли вы особо датами? 1.Г.1. Были ли вы желанным ребенком? 1.Г.1.Р. Хотели ли вы этого ребенка? А. Был ли он запланирован? Б. Когда и где был он зачат? В. Были ли попытки аборта? Г. Как вы относитесь к сексу? 1.Д.1. Как относилась ваша мать к вашему рождению? 1.Д.2. Кто присутствовал при вашем рождении? А. Сопровождались ли роды кесаревым сечением, были ли они преждевременными? 1.Е.1. Читали ли вы свое свидетельство о рождении? 1.Е.2. Кто выбирал ваше имя? 1.Е.3. В честь кого вы названы? 1.Е.4. Каково происхождение вашей фамилии? 1.Е.5. Как вас называли в детстве? А. Каково было ваше детское имя? Б. Каково было ваше прозвище в детстве? 1.Е.6. Как называли вас одноклассники? 1.Е.7. Как вас сейчас зовут друзья? А. Как называют вас сейчас ваши отец и мать?